митрополит Иосиф. Я отвлеклась и не написала о впечатлении от города Алма-Аты после нашего трехлетнего отсутствия. Узнать его нельзя было. Так изменить, так изуродовать всю его бытовую красоту и даже самую природу могла только злая воля дьявольской, большевистской силы. Лозунг большевиков «Все старое сломаем и построим новое» оправдался фактически. Нашим глазам предстала картина. На месте маленьких одноэтажных уютных домиков на главных улицах стоят двухэтажные дома все того же еврейского, коробочного, квадратного стиля, как и в других городах России. Выше двух этажей из-за землетрясений нельзя было строить, и то их возводили на каком-то особенном фундаменте по американской системе, якобы гарантирующей их от разрушения. Почти во всем городе вырублены чудные фруктовые сады, в зелени которых утопали домики. На главных улицах асфальт, и стоит милиционер в белых перчатках. Так не гармонирующие с бытом полунищего грязного киргиза. Базар уничтожен. Ни одного верблюда, куда они их только подевали, ни ковров, ни восточных палаток. Все мертво. Киргизы, страшно озлобленные на вмешательство и изуродование их природной жизни. Как везде, падкие до чужой собственности, появились и среди них коммунисты. Сразу проявилась разница в материальных благах. Одних обирали до нога, другие роскошествовали. Коммунистов своих свои же ненавидели. Советы устроили национальный театр. Появились киргизские артисты. В то время население голодало. Свободным по натуре киргизам приходилось часами стоять в очереди для получения какого-то минимума питания по карточкам. У коммунистов было всего в излишестве. Особенно ненавидело население одну артистку, пользующуюся покровительством большевиков. Артисты устроили пикник в горах. Нагруженные вином и закусками, они ели, пили, пели и веселились. У артистки была 7-летняя дочь. Когда стали собираться обратно, девочки не оказалось. Звали, кричали, искали, но ее нет. Наступила ночь. Послали верхового заявить ГПУ. Немедленно приехал отряд милиции с фонарями. Недалеко от места пира увидели девочку, повешенную на дереве. Я познакомилась с художницей-скульптором, тоже высланной с мужем. Он лежал в чахотке. Комната на первом этаже, а внизу подвал, где жила женщина, о которой говорили, что она агент. Люди они, и муж, и жена, особенно муж, верующие, за что и высланы. Говорили мы всегда тихо, хотя окна и двери были наглухо закрыты. Считали, что никто нас не слышит. И вот ночью подъехал автомобиль, и его в жару, мокрого от испарины, приговоренного врачами к смерти, сняли с кровати и увезли. Жена, конечно, была в непередаваемом горе. На другой день ареста, открыв конфорку у плиты, бывшей в комнате, она удивилась, увидев под плитой свет. В полу под плитой вырезан квадрат, и все разговоры подслушивались. Вот из всех этих примеров видно, как ужасна была жизнь. Ни минуты покоя. Нигде. Мы очень уважали архимандрита Арсения, тем более, что он был любим митрополитом Иосифом, и через него мы могли иметь связь с ним. Митрополит жил в то время в Чимкенте. До этого, с самого начала ссылки, он жил в маленьком городке Ауилиета. Ему не разрешено было жить в комнатке, а поместили в сарай со скотиной, отделив его койку жердями.